Глава 34. Час от часу не легче. Максим поставил на стол картонную коробку и злобно рыча стал выгребать туда личные вещи из рабочего стола. Сегодня он подал рапорт на увольнение, причем сделал это с превеликим удовольствием. Он больше не хотел оставаться в этом гадюшнике, не мог. В дверь кабинета постучали, а потом вошли, не дождавшись его ответа. Максим резко повернул голову и увидел Дениса. Друг зашел в кабинет, сморщил лицо. «Ты уверен в том, что ты делаешь?» — спросил он, указывая взглядом на коробку, которую Максим уже успел частично заполнить. «Уверен», — кивнул Максим. «Это из-за того, что повышение досталось мне, а не тебе?» — хмыкнул друг. Максим опешил. Не ожидал таких слов от человека, который знает его как облупленного. «Дэн, ты заслужил эту должность. Пусть мы претендовали оба, у меня к тебе нет претензий. Но ты же понимаешь, мне не дадут здесь нормально работать». «Я тебя отстаю», — проговорил Денис сердито. «Хочешь, чтобы тебя поперли вслед за мной?» — усмехнулся Максим. «Оно того не стоит. Я пойду в частные детективы. Денег больше, мороки меньше. Не пропаду. Бывай, друг». Он подхватил коробку, хлопнул Дениса по плечу и зашагал к выходу. Максим должен был уволиться, иначе его попросту выжили бы или того хуже посадили. Все из-за чертовых бомжей. Точнее, из-за уродов, которые от чего-то решили, что это весело. Забивать насмерть лиц без определенного места жительства. Максим по итогу нашел зачинщика этого беспредела. Им оказался сын местного судьи. Он в компании таких же отмороженных учинял расправу над местными и залетными бомжами. Нашел их благодаря Полине, точнее, ее отсутствию в его жизни. Бессонница вконец доконала Максима. Дошло до того, что он не спал по двое-трое суток кряду. Дико хотелось к жене, но он запретил себе это. Ведь обещал ей, что больше не побеспокоит. И собирался сдержать обещание, чего бы ему это ни стоило. В конце концов, это единственное, о чем она его попросила. После того, что случилось с женой, Максим посчитал, что больше не имеет права к ней лезть. Он дал развод, которого Полина так хотела, а потом запретил себе о ней даже думать. Слишком это было больно. Чтобы не сойти с ума, он всего себя отдал службе. Не в силах заснуть, он ночи напролет объезжал влачные места, расследовал дело об убитых бомжах. Однажды ему повезло, поймал с поличным группу из пяти лиц. И какие это были лица. Золотая молодежь родного города. Сыны уважаемых людей. Вызвал наряд, произвел арест. А потом началось. К нему подкатывали и так, и эдак. В наглую совали деньги, просили посодействовать. Мол, дело-то непростое. На парней напал дико агрессивный бомж, они отбивались, они ни при чем. Они ж так больше никогда не поступят. Уже наказаны бдительными родителями. Бдительными, ага. Максиму было несложно повернуть расследование в этом русле, но все его нутро восстало против. Поэтому он постарался на полную катушку, чтобы дело не замяли. Добился того, что спецы из Краснодара взяли это под особый контроль, учитывая, какие там фигурировали лица. Дело набирало обороты, приехали новые специалисты. И Максима отстранили от расследования. После того, как он передал всю имеющуюся у него информацию. А потом у начальства вдруг резко появилась масса претензий к его работе. Он служил на совесть всегда, но, как говорится, было бы желание придраться, а повод всегда найдется. Максим прекрасно понимал, откуда подул ветер. Слишком уж гнилым оказался принесенный этим ветром запах. Месть родственников арестованных, ничего больше. Не уследили за отпрысками, а виноват, видимо, Ребров. Он уже пролетел с повышением, на которое ему, впрочем, было плевать, но даже простым следователям им больше работать нормально не дадут, это он понял четко. Поэтому и уволился. Пусть думают, что победили. Лишили его карьерного роста, выжили из полиции. Ему до одного места, он свое дело сделал. Тем более, что к службе после такого совершенно остыл. Пока ехал домой, получил звонок от отца. Далеко не первый за последние недели. Взял трубку и тут же пожалел. «Ты что творишь, сын?» Заорал он с первых секунд. «На кой хрен ты уволился?» «Так было нужно», — ответил он сдержанно, не хотел вводить отца в курс дела. А, впрочем, был уверен, что отец и без его откровений в курсе. «Я говорил тебе, брось это дело. На кой черт тебе сдались те бомжи? А ты нет, уперся рогом». «Они не люди, что ли?» — рыкнул в трубку Максим. «Люди. Им тоже больно». К тому же, как по его, это было лишь вопросом времени, когда убийцы переключились бы на другой тип жертв. «Жалостливый, да? Вам жар пожалел, а себя нет. Я тебе что сказал делать? Сиди в отделе тихо, не рыпайся. Чуть потрепали бы и бросили, а ты что? Рапорт от полкана на стол». «Отец, я так решил». «Ты посмотри, какой решатель!» — шипел в трубку родитель. «Сначала он за своей Полинкой по всей стране мотается, когда надо за должность глотку рвать. Потом за бомжей заступается, хотя 300 раз было сказано, не лезь в это дело». «Отец», — предостерегающе зарычал Максим, но на отца его рык никак не подействовал. Он продолжил орать. «Ты подумал, как это будет выглядеть? Сын будущего мэра с позором бежит из полиции. Ведь дело представит именно так. Ты хоть на секунду обо мне побеспокоился? У меня предвыборная кампания в самом разгаре. Ты сын мне или вредитель?» На этом терпение Максима закончилось. Он шумно вздохнул и отрезал. «Представь, что у тебя больше нет сына». И повесил трубку. Очень надеялся, что отцу хватит ума не перезванивать. Он доехал до дома относительно спокойно. Удивился, но впервые за долгое время даже почувствовал некоторое облегчение. Будто уволившись, снял с плеч тяжеленный груз. Даже появился какой-никакой аппетит. Максим заказал пиццу, поднес коробку с вещами в кабинет, собирался разложить. В этот момент услышал звонок, кто-то решил его навестить. Выходить категорически не хотелось, но Максим понимал, если это отец, он просто так не уйдет. Кто еще мог припереться к нему на ночь глядя? Он все-таки вышел на улицу. Однако перед калиткой стоял совсем не отец, а какая-то девушка с мальчонкой под руку. Пацан лет 4, не больше, в куртке с мишками, легкой белой шапке. Сама же девушка для прохладного майского вечера была чересчур легко одета, в белую футболку и шорты. Будто выскочила из дома, в чем была, да так и не вернулась. Она ежилась, ей явно было холодно, но держалась. «Здравствуйте», — протянула она, явно смущаясь. «Привет», — ответил Максим, с интересом ее разглядывая. «Ты кто такая?» «Я? Шанна. А Виталик дома? Мне очень нужно с ним поговорить». Братец в этот раз действительно провел аномально много времени в родном городе, но недавно укатил обратно на службу. «Нет, он уехал», — сказал Максим, чуть нахмурившись. «А когда вернется?» — спросила Шанна с надеждой в голосе. «Не имею ни малейшего понятия». Пожал он плечами. «Может, прикатит через месяц, может, через год». «Год?» — ахнула она и явно испугалась. «В чем, собственно, дело?» — спросил он настороженным голосом. «Я беременна от него», — сообщила Шанна и опустила взгляд. «Час от часу не легче. Теперь Максиму еще проблемы брата разгребать».